Глава 18. Плюс и минус. Женя. «Ну, как вам здешняя атмосфера? Нравится, господин Лука?» Поднимаю наполненный красным вином бокал. «Лука Хольц, генеральный директор БМВ Групп Россия. Человек, с которым приятно не только иметь дело, но и общаться на разнообразные темы». «Все отлично, Юджин». Расслабившись, улыбается представитель немца, подружески хлопая меня по плечу. «Все на высшем уровне. Вы, русские, умеете закатить праздник на полную катушку. А жаль, что Стелла Маратовна плохо себя чувствует и не смогла присутствовать на празднике. Поздравляю вас с расширением семейства и здоровья ей побольше». «Спасибо. Что ж, тогда выпьем за наше сотрудничество». Предлагаю главному тост. «Стелле передам ваши пожелания. Обязательно. Надеюсь, она будет продуктивным и оправданным». Лука поднимает свой бокал, салютуя. «В этом году в планах нашей немецкой команды вывести на мировой рынок более 100 тысяч электромобилей и гибридных авто. Для нас это значительный шаг. Для вас шансы отлично на этом заработать». «Прекрасная новость, господин Хольц!» «Зумвухул!» «За благополучие!» Чокаюсь с Хольцем, глядя ему в глаза. Они ценят этот жест. Нерушимый немецкий обряд, так сказать. «Зумвухул! Зумвухул! Зумвухул!» Вторит немец и делает несколько глотков вместе с гостями. На какое-то время отвлекаюсь от гостей, устало откидываясь на стуле. Под негромкое журчание голоса Леры рассматриваю атмосферу ресторана. Здесь уютно. Марина сделала правильный выбор, перенеся банкет на набережную, в менее людное место. Чёрт. Вспоминаю выходку Стеллы и не могу сдержать злость. Вот же сука. Так подставить меня перед поставщиками. Растрезвонила на весь белый свет о своем положении. Пиар, блядь, наше все. Это святое. Лучше бы молчала и придерживалась распоряжений врача, идиотка. Скольких нервов мне стоило отправить жену домой, одному богу известно. Допиваю вино. Расслабиться не получается. Мысли снова возвращаются к Яне. К ее светлым волосам, стройной фигурке, к ее сдержанной улыбке и искреннему смеху. Эта девочка мерещится везде. Пытаюсь увидеть ее в каждой встречной русоволосой женщине. Да хоть в той, что только что вошла в зал и сразу же отвернулась от меня. Шикарная, точно у Яны стройная фигурка в изумрудном дизайнерском платье с оголенной спиной, с выступающими хрупкими лопатками. Чистое произведение искусства. Девушкой можно залюбоваться. Прокручивая пальцами бокал, жду, когда захлопнется матовая стеклянная дверь, чтобы разглядеть малышку получше. Это уже какая-то нездоровая зависимость. Наваждение. Злой рок, выворачивающий душу наизнанку. Я схожу по ней с ума каждую свободную минуту, когда отвлекаюсь от дел и полностью окунаюсь в водоворот пережитой страсти. Ревную, как обезумевший. Стоит вспомнить о ее неожиданном покровителе, и раскаленная лава быстрым потоком проносится по венам, распирая их, сжигая меня заживо в ярости. Это повторяется регулярно. Вспышками. Хочу ее увидеть. Сейчас отдал бы все, только чтобы вдохнуть ее еще раз и успокоить свое воспаленное воображение. Официант наливает еще вина. Делаю несколько ленивых глотков, наблюдая, как мужская рука по-хозяйски ложится на голую поясницу и подталкивает внутрь тускло освещенного помещения явно нерешительную гостью. «Жека? Женя?» Не сразу схватываю голос Вала. Отмираю, как только его локоть не сильно толкает мой. Пытаюсь проморгаться. «На днях пришлю к тебе айтишника». «По поводу». Пропускаю между ушей информацию, все еще наблюдая за парой, которая тронулась следом за хостесом. Шаг за шагом мелькающее бедро в вырезе, скользящей по мраморному длинной изумрудной юбке, ничего хорошего не сулит. Блять. Я эти ножки знаю, как свои 5 пальцев. Какого хрена? Негромко рыча, напряженно подаюсь вперед, рассматривая знакомое до боли личико спутницы Исаева-младшего. Янка! Закипаю мгновенно, теряя дар речи. Контроль зависает на волоске. Тело, пронизанное 1000 острых игл, покрывается леденящим холодком. Напряжение отпускает, как только в опустевшем хрустальном бокале глухо лопается тонкая ножка. Жека, прими расслабленную позу. Сейчас не время, старик. Хольц заметит. Голос Валентина понижает градус помешательства. Очнувшись, осматриваюсь по сторонам. Немцы увлеченно ведут беседу с гостями. Медленно выдыхаю. Нужно зажать эмоции в кулак. Только как это сделать, когда у тебя под носом норовят умыкнуть желанную женщину? Будьте добры. Подзываю официанта. Замените бокал. У вас кровь. Я принесу антисептик. Парень ловко справляется с задачей, наполняя новым вином. Не стоит. Это всего лишь царапина. Зажимаю пальцами салфетку, вонзая холодный взгляд в профиль своего соперника. Вал, отвлеки гостей, и я сейчас вернусь. Опустошаю бокал до дна и ставлю на стол. Что ты задумал? Угомонись, Жека. Поздороваться хочу. Блять, ты сейчас наломаешь дров. Выразительно шепчет на ухо кум. Ну, ты тоже не особо об этом думал, когда мы с Лерой поцеловались. Зря я тогда тебе не врезал. Хмурится Завальский. 30 минут потерпи, сейчас что-нибудь придумаем. Вал, максимум 5 минут, и ты отвлекаешь гостей. Жека, не дури. Она должна припудрить свой милый носик. Должна. Все девушки это делают без исключения. Яна. Здесь очень уютно и красиво. Усевшись на стул, рассматриваю элегантную обстановку небольшого зала с панорамными окнами. В темных стеклах на фоне горящего огнями ночного города замечаю свою робкую, почти застенчивую улыбку. Решил, что маленький зал с европейской кухней и видом на реку тебе понравится больше, чем большой с грузинским меню. Глубокий голос вынуждает отвлечься от окна и устремить взор на его владельца. Пристальный взгляд мужских серых глаз слегка волнует, и я безотчетно тяну пальцы к бокалу с только что налитым игристым шампанским. Делаю небольшой глоток для храбрости. Фейерверк крошечных пузыриков, приятно щекоча нёба, тает на языке, впечатляя изысканным вкусом, ароматом и расслабляющим действием. Хотя там тоже подают очень достойные восхищения блюда. Но в этом помещении более приватная обстановка. Я рад, что не ошибся с выбором. Стол накрывают быстро. Чтобы не морить голодом в ожидании, Руслан заранее согласовал со мной меню и сделал предварительный заказ по телефону. Еще один глоток сладкого напитка растекается по горлу, пощипывая, и я отставляю бокал, закусывая вкусными канапе с морскими креветками. Мне нравится, когда ты с аппетитом ешь. Надо почаще выводить тебя в люди и баловать вкусной едой. Рус слегка растягивает губы в фирменной очаровательной улыбочке, источая свое собственное особое обаяние. Впрочем, как и всегда. Сам есть не спешит, завороженно наблюдая за каждым моим движением. Чувствую, как вспыхивают мои щеки под его теплым взглядом. Уплетаю очередное канапе и тянусь за другим. Креветки сегодня имеют какой-то особый вкус. Возможно, из-за маринада. От них исходит запах огня и ароматных специй. Мясо нежное и сочное. Слюнки так и текут. Ты будешь сидеть и смотреть на меня или займешься своей тарелкой? Зависаю взглядом на руках Руслана, который достает из внутреннего кармана пиджака небольшую бархатную зеленую коробочку. О, Господи, только не это. Молча стану. Осознание происходящего бросает меня в жар и в холод одновременно. Покалывает между лопатками странным электрическим током. От непривычного чувства свожу их вместе, вздрагивая и снова расслабляясь. Яна, Сейчас ничего не говори. Просто прими мой подарок. Раскрывает футляр, заставляя меня замереть и оценить необычное кольцо с ограненным прямоугольным изумрудом, обрамленным мелкими бриллиантами. На меньше Исаев бы не согласился. Эта щедрая трата меня совсем не радует. Снова чувствую себя не в своей тарелке. Руслан, ух, нет. Неразборчиво лепечу, когда коробочка оказывается перед моим носом на столе. Хватаюсь за бокал. Делая поспешный глоток шампанского, пытаюсь прийти в себя. Это же баснословно дорого. Это слишком для меня. Скидываю озадаченный взгляд на мужчину, сглатывая подкативший горло ком. Я не тороплю с ответом, лисичка. Теплая и шершавая ладонь накрывает мою правую кисть, не сильно сжимая. Господи, почему все так? Неправильно, непредсказуемо. От него? Второй рукой Руслан вынимает из бархатного углубления ювелирное украшение и ловко надевает ободок с массивным камнем на мой безымянный палец. Кожу ощутимо обжигает ледяным драгоценным металлом. Сжимаю ладонь в кулак, едва не плача. Это для того, чтобы ты понимала всю серьезность моих намерений. А сейчас перейдем к главному вопросу. Выравнивается на стуле, принимая совершенно серьезный вид. Завтра будут готовы документы для поездки в Польшу. Я договорился в срочном порядке. Нужны ваши с Тимом свежие фото и подписи. Утром пришлю за вами машину. Хорошо. Мой голос сипнет. Становится трудно дышать. Нужно умыться прохладной водой, пока я еще в состоянии самостоятельно передвигаться. Спасибо, Руслан. Я на минуту отойду в дамскую комнату. Ну что с тобой, Яна? Взволнованно осматривает меня. Тебе плохо? Нет, нет. Спешу заверить. Просто неожиданно все это и... Мне нужно в туалет. Прости, я сейчас свернусь. Стараюсь хоть как-то вымучить улыбку. Поднимаюсь из-за стола, опираясь дрожащими руками о столешницу. Голова кружится от вихря событий, никак не желает осознать, переваривать и расставить приоритеты. Закажи мне колу, пожалуйста. Хочется газировки. Хватит с меня на сегодня шампанского. Конечно.